Предисловие. Что такое Земля? Космологическая случайность. Что такое жизнь? Химическая случайность. Что такое человек? Биологическая случайность. Валериу Бутулеску. Случайности не случайны. Джуанзы. Для того, чтобы зародился мельчайший живой организм, нужны комфортная температура, атмосфера, изобилие пищи и воды. Важно, чтобы все эти условия соблюдались одновременно. Но не факт, что даже если они будут соблюдены, жизнь возникнет. Так что же такое жизнь на Земле? Божье чудо, дитя космоса или случайное стечение обстоятельств? К счастью, сочетание подходящих условий на нашей планете дало миру тысячи разновидностей живых существ. Живая природа поражает своим разнообразием. Микроскопические водоросли, цветастые бабочки, пушистые лисы, свирепые львы, человек. Каждое существо уникально, каждое из них играет важную роль в биологической картине мира. Но всех объединяет одно — жизнь. Биология — наука о живой природе. Она приоткрыла человечеству тайны его происхождения и дала ключ к невероятным открытиям будущего. Биология может даровать людям безграничную власть над планетой и ужасное оружие, способное уничтожить все живое. Современные биотехнологии словно сошли со страниц научно-фантастического журнала. Лечение смертельных заболеваний, клонирование, биоинженерия. А ведь всего 100 лет назад, до открытия пенициллина, тысячи людей умирали от обычных ссадин, зараженных бактериальной инфекцией. Биология — фундамент современной жизни. Она затрагивает медицину, экологию, промышленность, продукты питания и даже социальные отношения. Наука стремительно несется вперед, являя миру все новые и новые открытия. Но кто знает, к чему приведет этот безудержный прогресс, к бессмертию и земному процветанию, или же к исчезновению человеческой цивилизации с лица Земли.